Конечно, это было колоссальной авантюрой – повесить на тебя ответственность за многобиллиардное дело. Но я был в тебе уверен. Я знал с самого начала, что именно такой человек, как ты, справится с этой задачей. «Да», — вяло отреагировал на хвалебные речи Виктор. «Помнится, ты что-то говорил про вертолет, который потерялся». «До вертолета, признаться, был еще и самолет. Но...» Илья совсем по-простецки почесал в затылке, как будто сомневаясь, надо ли говорить то, что он собирался сейчас сказать. «Понимаешь, этот ханурик, орловский губернатор, затеял шашни с китайцами. Хочет объявить себя территорией под протекторатом КНР, подмяв при этом под себя еще и своих соседей. Воронежский ему, правда, сопротивляется. Этот хряк не поймешь, чего хочет. До Петербурга далеко, под китайцев ложиться не хочет, но и к нам не примыкает. Выжидает, гад. Ну, дай срок. Год, максимум два, и мы с ним разберемся, никуда он не денется. А Орловский закрыл воздушное пространство над собой, сволочь. Так что вертолет попросту сбили. Он смутно знал, что я как-то связан с вакциной. И вакцину эту делают где-то у него. Сверского разыскивали, правда, не зная, кто он и как его зовут. Так что, если бы не ты, то... Илья, спросил Колосов. Наверняка ты обладаешь подробной информацией. Так что же происходит сейчас со страной? У тебя есть общая картина? Почти в половине регионов отмечены случаи птичьего гриппа, вызванного вирусом, смертельным для человека. Эпидемия атипичной пневмонии уже стоит на пороге. Шатунов сделал небольшую паузу. Москвы в ее прежнем виде не существует. Вот губернаторы вместе с местными элитами и понеслись, кто в лес, кто по дрова. Кто-то тянет к Петербургу, но это в основном северо-запад, а кто-то... Колосов оборвал его, не дав закончить предложение. «Послушай, так что все-таки произошло в Москве, ты знаешь?» «Как что?» «Я думал, ты в курсе. Террористы взорвали нейтронную бомбу. Город цел, но... А вирус ликвидирован вместе с разного рода бунтарями». «И еще 20 миллионов жизней», — добавил Виктор. «Должно пройти какое-то время», — продолжал Илья, не реагируя на замечание. Прежде чем Москва, как символ российской государственности, снова оживет. А пока? Пока все рассыпается на мелкие частички, как трухлявое дерево. Ты что, с удивлением спросил Колосов, тоже веришь в этот бред про террористов? CNN же сообщала, что вроде бы эксперты рассмотрели на спутниковых снимках подлетающую к Москве боеголовку или ракету. Я не специалист, не знаю, как правильно сказать. Сдвинув брови, Шатунов хмуро сказал, «О! То-то и дело, что не специалист. Весь мир признал, что террористы. Значит, террористы. И точка». Виктор заметил, что к шатру приближается солидная дама с пышной прической в сопровождении целой свиты. «А вот и твоя госпожа губернатор пожаловала», — сказал он Илье. «Пойдем», — предложил Шатунов. «Тебе нужно отметиться». «Чуть позже», — отказался Виктор. «Неудобно. Я и так отнял у тебя кучу времени. Тебе... Ведь наверняка нужно еще не с одним десятком людей пообщаться». «Пустое. Пойду лучше разыщу Сверского, извини». Колосов дружески тронул Илью за локоть и оставил его одного, снова направившись на лужайку. Побродив по лужайке, а потом по аллеям парка, Виктор обнаружил, что Маша больше за ним не ходит. То ли ей надоело присматривать за таким больным, нарушающим все предписания врача, то ли соответствующую команду получила. Во время этой прогулки он еще раз увидел Марину, весело хохочущую, в компании таких же, как она, молодых, веселых, довольных жизнью мужчин и женщин. А что я, собственно говоря, себе вообразил? Никто никому никаких заверений, обещаний или клятв не давал, подумал он. Объяснений не устраивал. Ну, встретились два человека и разошлись, как в море корабли. Нормальное явление. Нет, так нехорошо, не может быть. Надо с ней все-таки поговорить. Колосов уже почти решился подойти к Марине, но в последний момент остановил себя. Нет, не сегодня. Завтра, в спокойной обстановке. Анатолий Львович сам наткнулся на него, стоящего посреди аллеи и погруженного в тягостные раздумья. «Виктор Петрович, рад снова видеть вас в добром здравии!» Они обнялись, как старые друзья. «Colleges, don't wait me!» — крикнул он группе мужчин, остановившихся рядом. «I met my friend. See you!» В разнобой попрощавшись, они двинулись по аллее в сторону лужайки, оставив Сверского и Колосова наедине. «Как самочувствие, Виктор Петрович?» — спросил Сверский. «Спасибо, вроде бы ничего, только я проспал 5 дней и чувствую себя так, как будто я отстал от жизни на 10-летия, как замороженный в старом фильме». «О, здесь интересные вещи происходят, Виктор Петрович», — Сверский покачал головой. «Как же я был наивен. Какие-то проблемы с вакциной?» — удивившись реакции профессора, спросил Колосов. «Нет, с вакциной все в порядке», — ответил Анатолий Львович. «Здесь проблемы иного рода. Проблема больших денег и геополитики. Честно говоря, я даже не знаю, что мне делать, как себя вести. Шатунов не выполнил ни одного пункта нашего соглашения, кроме перечисления 12 миллионов, которые он заплатил нам как разработчикам, еще когда я был в Орле. Зибер и Лоули будет продавать вакцину под названием ABFU, Anti-Bird Flu Universal. План производства на первый год – 600 миллионов доз. Поставляться она будет в первую очередь в Северную Америку, затем в Евросоюз, Австралию и Японию. Но самое главное – это цена. $500 за дозу. В остальных регионах мира она начнет продаваться как минимум через год по цене $300-400. Это будет зависеть от того, насколько быстро и качественно сработают конкуренты. Но по их прогнозам ничего сравнимого с нашей вакциной в ближайшие год-два в мире не появится. Я, кстати, тоже так думаю. А в России и еще в ряд стран поставлять вакцину вообще не планируется. «Откуда у вас эти сведения?» — спросил Колос. «Кое-что я видел собственными глазами. Во что и как она, то есть вакцина, пакуется. О чем-то рассказали мои американские коллеги. А кое-что мне рассказал сам Шатунов, когда я пробовал выяснить с ним отношения. Он и рассказал-то мне это за тем, чтобы я понял, какая махина приведена в движение. Он так и сказал мне: профессор, не путайтесь под ногами, иначе вас просто раздавят. Вы же ученый, и вы не можете не понимать, что земной шар перенаселен. Не хватает уже не только минеральных ресурсов и продуктов питания, но и чистой воды и воздуха. Человек загадил всю планету. А атипичная пневмония – это прекрасная возможность откорректировать численность населения Земли. Выживут достойнейшие. А те, кто не способен заплатить $500, туда им и дорога». «И что вы ответили ему?» – поинтересовался Виктор. «Ничего я не успел ответить. Он просто развернулся и ушел. Да и встретил-то я его случайно, когда он зашел в лабораторную зону. Мы же, то есть мои американские коллеги и я, живем изолированно. Жилая зона, рабочая зона, как на шарашке. Кругом стены, заборы, охрана, двери с электронными замками. Когда нам нужно попасть на производство, нас сопровождает охрана. Выйти по своей воле оттуда невозможно. Это только сегодня исключение в честь праздника. Привезли нас сюда на автобусе». «А кто работает на заводе?» – перебила у Колосов. «Жители деревни, она рядом с заводом расположена», – ответил Анатолий Львович. «Ага», — сообразил Виктор, — «значит, все это хозяйство расположено в восточной части острова». «Признаться, я в растерянности. Я совершенно не знаю, что мне делать. Еще неделю назад я был для вашего Шатунова равноправным партнером, который мог выдвигать свои условия, торговаться. А теперь я не более чем раб, который никак не может повлиять на ситуацию. Ни черта не понимаю я в этом бизнесе». Сверский выглядел как человек, потерявший дорогую ему вещь и теперь мучительно соображающий, каким образом такое могло с ним случиться. «Значит, говорите, откорректировать», — задумчиво произнес Колосов. Потом, тряхнув головой, словно сбрасывая с себя нерешительность и оцепенение, спросил: «Профессор, вы сможете повторить свою вакцину без того, что вы передали Шатунову?» «Конечно», — уверенно сказал Сверский. «Вам надо бежать. Сегодня, сейчас, не дожидаясь, пока вас снова запихнут в эту жилую зону». «А как же охрана?» «Ерунда», — заверил Виктор. «Я знаю потайную калитку, которую Шатунов устроил для себя лично. Ну, для тех случаев, когда ему необходимо выйти инкогнито. Там нет ни камер, ни охранников. Ключ у меня есть. Так что за пределы поместья выскользнем незамеченными. На пристани, вообще на берег, обращенный в сторону города, мы не пойдем. Слишком опасно, нас там засекут». а мы переправимся на противоположный, левый берег Волги. Рукав там не широкий, мы легко его переплывем на весельной лодке. А лодку где возьмем? Позаимствуем в деревне. Переправимся на левый берег, а там пешком до моста километров 10-15. Так что к утру уже будем в городе. А там нас ищи свищи. Раздался хлопок, и в небо взлетела первая ракета, открывая огненную феерию. Через мгновение в воздухе стоял неумолчный шум и треск, а черное ночное небо расцветилось сотнями фейерверков. «Самое подходящее время для побега», — сказал Колосов. «Мне только нужно 10-15 минут одно дельце закончить. Анатолий Львович, подождите меня, пожалуйста, вон в той беседке. Я быстренько, даже за вещами заходить не буду». «Марина Викторовна?» — понимающе спросил Свирский. Колосов кивнул, подтверждая его догадку. Марину он нашел, на удивление, быстро среди толпы, с восторгом глазеющей на расцветающие в небе огненные хризантемы. Заметив Виктора, она сама сделала к нему первый шаг и, схватив его за руку, потащила прочь от людей в аллею. Когда они отошли настолько, что их не стало видно с лужайки, она резко остановилась и, крепко обхватив его обеими руками за шею, впилась ему в губы страстным, волнующим поцелуем. Колосов был ошарашен и от неожиданности, казалось, остолбенел, потеряв дар речи. А Марина, оторвавшись от его губ, уже нашептывала ему в ухо, обжигая горячим дыханием и заставляя волноваться кровь. «Любимый, наконец-то мы снова вместе. Я так боялась за тебя, так переживала, когда ты заболел. Мне было страшно. Эта противная докторша сказала... Нет, лучше не буду говорить, что она сказала. Люблю тебя, милый. Пойдем сейчас же к тебе». Она принялась осыпать его лицо мелкими, быстрыми поцелуями. Колосов плавился, как воск. «Марина, но как же...» Наконец-то он смог выдавить из себя, стараясь взять себя в руки. «Как же Шатунов?»